что за сильный духовный барьер? Лэй Шань также заметил духовный барьер и немедленно воскликнул. Духовный барьер девяти молний. Му Чэнь холодно посмотрел на Ян Гуя и крикнул, руками изменяя несколько печатей. Бум! Сразу после крика Му Чэня, духовный барьер полностью активировался. Гром разнесся по всему небу. Затем, духовный барьер на мгновение задрожал и из него вылетела огромная молния, размером с дракона. Она на огромной скорости пронзила небо и атаковала Ян Гуя. Черт побери! Видя молнию, появившуюся у него перед глазами, лицо Ян Гуя немедленно изменилось. Сильная духовная энергия в пределах молнии заставила его сердце подскочить. Бум! Сильная духовная энергия немедленно помчалась из тела Ян Гуя. Он открыл ладонь и крикнул. Грандиозная ручная печать. Духовная энергия тут же сформировала огромную духовную ручную печать. Она содержала в себе огромное количество энергии и столкнулась с молнией. Стоу! Очень сильная духовная энергетическая ударная взрывная волна прорвалась в небе. Поскольку великолепный блеск появился, много людей закрыли их глаза. ХМПФ. Тело Ян Гуя задрожало. Он холодно хмыкнул. Затем, он отступил на дюжину шагов и выплюнул сгусток крови. Духовная энергия в пределах его тела была в суматохе. Очевидно, что он тяжело ранен. Ян Гуй, умри. Как раз в то самое время, когда Ян Гуй отступил назад из-за ранения, возле него прозвучал крик, заполненный убийственным намерением. Он быстро обернулся и заметил мчащегося Лэй Шэня. Тело последнего было полностью обернуто в золотой свет. Позади него золотой армадилл, казалось, соединился вместе с ним. С криком, он ударил прямо в центр его груди. Тело Ян Гуя немедленно напряглось, когда он изо всех сил пытался опустить голову. Он заметил, что на его груди появилось двухфутовое кровавое отверстие, из которого лилась свежая кровь. В этот момент, вся гора затихла. Войска горы Маннынь в ужасе посмотрели на произошедшее. Их глаза показали чувство интенсивного страха. Увидев это, Му Чэнь облегченно вздохнул. Он присел. Ян Гуй был мертв. Таким образом гора Маннынь и клан Лю определенно сегодня проиграют. Глава 95. Черный свиток. На вершине горы первоначально хаотическое поле битвы внезапно успокоилось. Все люди горы Маннынь были все ошеломлены, когда они посмотрели на Ян Гуя, аура которого исчезала, а сам он быстро падал с небес на землю. Их босс был убит так просто, но он был воином стадии духа, почему он умер так легко? Люди из горы Маннынь, если посмеете сопротивляться, то не обвиняйте город девяти драконов в том, что мы сделаем из вас кучу мяса. Лэй Шань приземлился на огромное дерево и поглядел на испуганные войска из горы Маннынь. Его крик был наполнен огромным смертельным намерением. Убить. Боевой дух войск из города девяти драконов повысился. С громким криком они внезапно побежали к войскам горы Маннынь, чтобы убить их. У войск их врагов был сломлен боевой дух, из-за его они не могли нормально защищаться. Му Чэнь наблюдал за побежденными войсками из горы Маннынь и облегченно вздохнул. Он распространил великое искусство пагоды и поглотил духовную ауру для восстановления. Ранее, нападение Лэй Шэня было довольно решающим. Он не колебался и убил Ян Гуя, когда он стал слабым на мгновение. Бам! Там, где сражались Чжоуе и Лю Цзун, внезапно появилась огромная духовная энергия. Чжоуе отступил дюжину шагов, в то время как Лю Цзун отступил только на два шага. Однако у Лю Цзуна было уродливое выражение на лице. Все потому, что он увидел холодный труп Ян Гуя. Бесполезный мусор. Сердце Лю Цзуна было немного потрясено. Он немедленно стиснул зубы и начал ругаться. Смерть Ян Гуя в основном разрушила их выгодную ситуацию. Ха-ха, Лю Цзун. Боюсь, множество вещей сегодня идет не по твоему плану. Чжоуе холодно рассмеялся. Мораль на их стороне увеличилась со смертью Ян Гуя. И что еще более важно, Лэй Шань теперь мог протянуть ему руку помощи. Чжоуе мог объединиться с ним для нанесения поражения Лю Цзуну. Даже для Лю Цзуна, который был в средней фазе стадии духа, будет трудно выиграть сражение против двух воинов начальной фазы стадии духа. Лицо Лю Цзуна потемнело. Он посмотрел на побежденные войска горы Маннынь и горько заскрежетал зубами. Затем он холодно посмотрел на Чжоуе и прыгнул к Лю Мину, который был в большой степени ранен и обгорел, благодаря Му Чэню. Он быстро взял Лю Мина и сбежал с горы. «Отступаем!» Видя, что Лю Цзун отступает, люди клана Лю крикнули и быстро сбежали. Без поддержки клана Лю, войска горы Маннынь полностью потеряли свой боевой дух и быстро сдались. Му Чэнь стоял сверху стен крепости и смотрел, как войска горы Маннынь рассеивались. Гора Маннынь навсегда исчезла из преступного мира Северного Духовного Королевства. «Ха-ха, Му Чэнь, ты довольно удивителен. Ты в состоянии устроить такой сильный духовный барьер в таком молодом возрасте? Лэй Шань смеялся и приземлился рядом с мученем. Он похлопал мученя по плечу и был поражен его силой. Очевидно, Лэй Шань был в превосходном настроении. Ян Гуй был его конкурентом, и Лэй Шань был подавлен им за прошлые несколько лет. Он никогда не думал, что сегодня сможет сполна отомстить. Конечно, это было благодаря поддержке духовного барьера мученя. Иначе, он не смог бы легко забрать жизнь Ян Гуя, даже если бы победил его. Чжоу Е также спустился вниз. Он радостно посмотрел на мученя. Он поступил мудро, когда решил взять с собой мученя. Лидер Лэй, остальных людей горы Маны не оставляем на вас. Чжоу Е посмотрел на сдавшиеся войска и улыбнулся Лэй Шаню. Заметано. Лэй Шань кивнул. Для сил преступного мира больше всего требовались рабы. Клан Му, возможно, презирает таких людей, но город девяти драконов нуждался в таких людях. Гора Маннынь является самой сильной силой преступного мира в пределах Северного Духовного Королевства. У них, конечно, должно быть много сокровищ. Так как мы получили их войска, то сокровища оставляем вам. Лэй Шань улыбнулся. Это было довольно разумно. Гора Маннынь была уничтожена, и, следовательно, им удалось решить большую проблему. Кроме того, они могли воспользоваться этой возможностью и сформировать дружественные отношения с кланом Му. Таким образом, Лэй Шань был готов отдать сокровища горы Маннынь к клану Му. Чжоу Е улыбнулся. Он не отказывался, но и все забирать не хотел. Он сказал, давайте разделим их пополам. Сегодня город девяти драконов понес довольно мало потерь. Кроме того, мы все еще можем сотрудничать. Тогда я благодарю брата Чжоу. Лэй Шань не спорил и поклонился. Прямо сейчас они вызвали клан Лю. Для предотвращения их возмездия они естественно должны были сформировать лучшие отношения с кланом Му. Так как эти две стороны пришли к соглашению, Лэй Шань махнул рукой и приказал своим людям привести конкретного человека. Этот человек был тощим, все же у него были вполне хитрые глаза. Однако он выглядел несчастным, а все его тело было в крови. Это второй лидер горы Маннынь, Линхау. Он довольно известен. Лэй Шань холодно посмотрел на Линхау и сказал, «Отведи нас в сокровищницу. Если будешь полезен, то я сохраню тебе жизнь. Иначе, я не против избавиться от тебя прямо сейчас». Линхау задрожал, когда увидел смертельное намерение Линшаня. Он поспешно улыбнулся и сказал, «Лидер Лэй, расслабьтесь. Я знаю все о горе Маннынь, и отлично знаю, где расположена самая важная комната. Тогда почему ты все еще не ведешь нас?» Лэй Шань закричал. «Да-да, следуйте за мной». Линхау быстро кивнул и пошел вперед. Такой человек, который предает людей, следуя за собственной выгодой, не подходит для пребывания в городе девяти драконов. Чжоу Е посмотрел на силуэт Линхау и улыбнулся. «Брат Чжоу, не волнуйся, я все понимаю». Лэй Шань улыбнулся. Он не был дураком. Как он мог позволить человеку, который мог легко предать его бывшего господина, остаться рядом? Слыша это, Чжоу Е больше ничего не сказал и шел рядом с мученем. Крепость горы Маннынь была довольно огромна, и в ней было множество комнат. В настоящее время Линхау привел всех в самую большую комнату в цитадели. Линхау остановился около стены. Затем Линхау коснулся стены, и она внезапно раздвинулась. Впоследствии он улыбнулся Лэй Шаню и сказал, «Это место было сокровищницей Ян Гуя. Я случайно обнаружил ее. Можешь войти первым», — сказал Лэй Шань. Очевидно, что он не доверял ему. Линхау неловко рассмеялся и немедленно вошел. Видя, что с ним все в порядке, Лэй Шань, Чжоу Е и Мучень последовали за ним. Позади стены была секретная комната. Из нее исходил сверкающий свет. Секретная комната не была большой, однако она была полностью заполнена сокровищами. Накопленные здесь духовные монеты сформировали небольшой холм. Здесь, по крайней мере, был миллион монет. С другой стороны, лежали многочисленные нефритовые свитки. Очевидно, что это была коллекция духовных искусств Ян Гуя. Мучень заинтересованно блуждал по округе. Он посмотрел на несколько духовных искусств и немедленно прикусил губу. Эти духовные искусства не были чем-то превосходным. Максимальный их уровень достиг святого уровня. Мучень небрежно посмотрел на них и вскоре полностью потерял интерес к этим духовным искусствам. Он начал блуждать по комнате. Также он нашел несколько изящных нефритовых коробок. Он взял одну и открыл. Затем, перед его глазами появился кровавый женьшень размером с кулак. Он испускал богатый аромат и чистая духовная энергия. Кровавый женьшень девяти истин. Мучень посмотрел на кровавый женьшень и его глаза внезапно засверкали. Это сокровище встречалось еще реже, чем нефритовый плод. Этот женьшень был очень выгоден в культивации, однако духовная энергия в пределах него была чрезвычайно сильна. Если ее полностью не усвоить, то можно навредить себе. Однако Мучень не боялся этого. Великое искусство пагоды, которое он практикует, было весьма властно. Конечно же, энергия из этого кровавого женьшеня уступает великому искусству пагоды. Кроме того, если бы он смог полностью поглотить этот полностью назревший кровавый женьшень девяти истин, то быстро смог бы прорваться к последней фазе стадии духовного вращения. «Дядя Чжоу, эта вещь принадлежит мне». Мучень махнул утомленной коробкой к Чжоу и улыбнулся. «На этот раз ты сильно помог. Бери столько, сколько пожелаешь». Чжоу Е улыбнулся. Слыша это, Мучень поместил коробку в накопительный браслет ранее. Браслет с горчичным семенем. Однако он не был жадным. Хотя эти сокровища были превосходны, ему не пойдет на пользу чрезмерно полагаться на них, для увеличения сил. Поэтому, он не был завистлив, когда другие достойные сокровища забрали Чжоу Е и Лэйшань. Вместо этого он блуждал по секретной комнате и осматривался. Секретная комната не была просторна, и вскоре Мучень дошел до края комнаты. Однако он не видел ничего специального, поэтому он надулся. Казалось, что коллекция Ян Гуя была довольно посредственна. Мучень покачал головой и собирался обернуться. Треск. Однако он, казалось, ступил на что-то, поэтому он обернулся. Что-то выкатилось из-под его ноги. Он опустил голову и увидел, что черный свиток катился около его ноги. Свиток был покрыт пылью. Очевидно, что о нем должным образом не заботились. Мучень нахмурился и собирался уйти. Однако он, сам того не поняв, заколебался и взял в руки свиток. Мучень тщательно осмотрел свиток и ничего не обнаружил. Затем он небрежно открыл свиток. Когда свиток был открыт, появилось слабое черное свечение. Вспыхивающее черное пятно было рассеяно через свиток без любых правил. Мучень нахмурился, поскольку он посмотрел на рассеянные линии. Его глаза были заполнены сомнением. Эти линии походили на диаграмму духовного барьера. Однако все было запутано и не было никаких надлежащих траекторий для множества. Что это? Мучень нахмурился. Информация в свитке была настолько непонятна, что он почувствовал себя новорожденным ребенком, который взял в руки книгу. Мучень пристально посмотрел на черный свиток. Он мог неопределенно чувствовать, что с ним что-то не так. Затем он немного подумал и внезапно закрыл глаза. Он постепенно отрешился от внешнего мира. Под тишиной он на самом деле вошел в сердце барьера. Хотя Мучень закрыл глаза, когда он вошел в сердце барьера, он мог все еще видеть прорывающееся из свитка черное излучение. Затем он увидел своим сердцем таинственную траекторию, которая соединяла запутанные лучи. Черное излучение покрыло световую схему. Пристально посмотрев, Мучень увидел чрезвычайно сложную диаграмму духовного барьера. Он мог неопределенно чувствовать таинственную и жестокую ауру из этой диаграммы духовного барьера. Хм. Тело Мученя задрожало, и он внезапно открыл глаза. Из его горла раздался приглушенный звук. Затем, на его рту появилась кровь. Однако он не заботился об этом и шокированно смотрел на черный свиток. Это определенно был свиток духовного барьера высшего ранга. Глава 96. Подавление и прорыв. Диаграмма духовного барьера высшего звания. Мучень неуверенно смотрел на черный свиток в руках. Хотя он не мог определить разряд этой диаграммы духовного барьера, он, должно быть, должен быть намного сильнее духовного барьера 2-го ранга. Если придать эту диаграмму огласке, то, боюсь, все духовные заклинатели в пределах Северного Духовного Королевства будут в панике. В глазах духовных заклинателей даже редкие мирские сокровища не были бы так же привлекательны, как эта диаграмма духовного барьера высшего звания. Мучень вытер кровь с уголков рта. Затем он пошел к Чжоу Е и Лэйшаню, когда он махнул свитком. «Дядя Чжоу, я также хочу это». Чжоу Е и другие взяли черный свиток и просмотрели на него. Однако они ничего не могли узнать о нем. Таким образом они улыбнулись и передали его Мученю. Мучень хихикал, когда он принял его. Он знал, что Чжоу Е и Лэйшань не будут в состоянии видеть тайну позади черного свитка. Иначе, Ян Гуй небрежно не отказался бы от него в этом месте. Ценность духовного барьера высшего звания была, вероятно, намного выше, чем все остальное в этой секретной комнате. Что касается того, как Мучень видел через тайну этого черного свитка, это было все потому, что он мог войти в сердце барьера. Иначе, Мучень верил, что даже духовные заклинатели 2-го ранга не были бы в состоянии обнаружить скрытую диаграмму духовного барьера в пределах черного свитка, даже если бы они смотрели на него. Сердце барьера – состояние, в которое мог войти только духовный заклинатель третьего ранга. Однако даже для них не было 100% шанса войти в это состояние. Не каждый духовный заклинатель третьего ранга был бы в состоянии войти в сердце барьера. Таким образом, это был непонятая никем тайна. Мучень быстро убрал черный свиток. Когда он возвратился, он мог немного исследовать его. Однако, с его текущей силой, он не сможет попытаться создать его. Ранее, его тело задрожало от одной только ауры, испускаемой из диаграммы духовного барьера. Если бы он попытался создать этот барьер, то он определенно умер бы из-за обратной реакции. После того, как он получил диаграмму духовного барьера высокого качества, Мучень больше ничем не заинтересовался и позволил Чжоуе и Лэйшеню разделить военные трофеи. Затем они повели свои войска на свою территорию. Лидер Лэй, относительно этого вопроса это, все благодаря городу девяти драконов. Если вам понадобится помощь, то не стесняйтесь попросить о помощи клан Му. Мы определенно поможем вам своими лучшими силами. У входа в горную цепь Манн Чжоуе поклонился Лэйшеню и улыбнулся, уводя войска клана Му. Ха-ха, брат Чжоу. «Ты слишком вежлив. Мой город девяти драконов должен благодарить тебя. Как только мы все уладим, то отправимся в поместье Му, дабы почтить территориального лорда Му Фэна. Несомненно, прощай». Чжоуе улыбнулся. Больше не задерживаясь, он махнул рукой и увел войска. Они быстро исчезли из обзора города девяти драконов. Новости относительно сражения против горы Маннынь быстро распространились. Разрушение горы Маннынь потрясло Северное Духовное Королевство. В конце концов, гора Маннынь была самой сильной силой преступного мира в пределах Северного Духовного Королевства. Так как она теперь была уничтожена, это естественно привлекло большое внимание. Особенно, когда появились новости о смерти Янгуя. Многочисленные люди были ошеломлены, когда услышали об этом. Воин стадии духа был так просто убит. Они и правда не могут вызвать клан Му. Многие многочисленные и малочисленные группировки тяжело вздохнули. Они естественно слышали, что гора Маннынь напали на клан Му и убили одного из правителей города клана Му. Хотя они знали, что клан Му не станет такого терпеть, они никогда не ожидали, что месть клана Му придет настолько быстро и будет настолько жестокой. Клан Лю, поместье Лю. В этом месте, с равнодушным взглядом, сидел Лю Цинтянь. Около него был Лю Мубай, а чуть дальше сидели Лю Цзун и Лю Мин. Однако у них обоих в данный момент было уродливое выражение. «Почему вы провалились?» Лю Цинтянь поглядел на двух из них и спросил. «Это, все из-за этого маленького ублюдка, Мученя». Лю Мин стиснул зубы и сказал. «Это малец смог создать духовный барьер, мощь которого была сопоставима духовным барьером второго ранга. Вместе с Лэйшанем, они убили Янгуя». «О!» Выражение Лю Цинтяня немного изменилось. Каким образом Мучень смог устроить такой сильный духовный барьер? Этот юнец и правда грядущее бедствие. Он на самом деле стал сильнее за такое короткое время. В то же время Лю Мубай плотно сжал зубы. Намек ревности и ненависти вспыхнул в его глазах. Бессознательно, промежуток между Мученем и им увеличился. Как ему вынести это? Старший брат, что будем делать? Из-за ситуации с горой Маннынь репутация клана Му взлетит до небес. Кроме того, они также сформировали тесную связь с городом девяти драконов. Для нас это плохие новости, спросил Лю Цзун. Лю Цинтянь спокойно улыбнулся. Однако холод заполнил его глаза. Почему ты так нетерпелив? Мы приказали горе Маннынь действовать для привлечения внимания клана Му. У нашего отца хорошие успехи в культивации. Через месяц он должен уже закончить практику. Когда это произойдет, он станет единственным воином на стадии трех небес в Северном Духовном Королевстве. К тому времени, кто будет заботиться о клане Му, мы будем в состоянии легко разрушить их. Что касается других сил, было бы замечательно, если мы могли завоевать их. Однако, если он откажется, то мы просто уничтожим их. Глаза Лю Цинтяня нетерпеливо вспыхнули, и он продолжил говорить. Когда это произойдет, клан Лю станет истинным повелителем Северного Духовного Королевства. Всей этой огромной местностью единолично будет править клан Лю. Когда Лю Цзун и Лю Мин услышали это, их взгляды наполнились страстью. Пришло наконец время для клана Лю править по Северному Духовному Королевству. Клан Му. После того, как с горой Маннынь было покончено, Мучень вернулся в поместье Му. Здесь он провел огромное количество времени, исследуя черный свиток, содержащий диаграмму духовного барьера высшего класса. Он также позволил Вэнь Лину посмотреть на диаграмму духовного барьера. Последний уже успешно продвинулся к духовному заклинателю второго ранга. Однако он не обладал сердцем барьера и не мог рассмотреть скрытую диаграмму духовного барьера в пределах свитка. Мучень не стал скрывать от него диаграмму духовного барьера. В конце концов, Вэнь Лин относился к нему вполне сносно. Мало того, что он вел его по пути духовного заклинателя, он также безоговорочно передал все диаграммы духовных барьеров, которыми обладал. Мучень был очень благодарен такому учителю. Кроме того, когда Вэнь Лин услышал об этом от Мученя, он вполне интересовался им. В конце концов, диаграмма духовного барьера высшего звания очень привлекала духовных заклинателей. Но ожидания Мученя не оправдались, ибо Вэнь Лин не смог изучить его. Он только улыбнулся и сказал, что ему не повезло с этой диаграммой духовного барьера, поэтому он не мог изучить его. С этим Мучень ничего не мог поделать. Так как Вэнь Лин не видел скрытой диаграммы в пределах свитка, то не смог бы изучить его. Поэтому Мучень мог только оставить его себе и медленно исследовать его. После периода исследования Мучень наконец стал немного понимать смысл этой диаграммы. Если он все правильно понял, именем этого духовного барьера была духовный барьер искажающего демонического лотоса. Что касается разряда барьера, Мучень все еще не узнал. Однако это был, по крайней мере, духовный барьер третьего ранга. Очевидно, что с текущей силой Мучень никак не смог бы создать этот барьер. Из-за этого Мучень чувствовал себя довольно беспомощно. У него была диаграмма духовного барьера, все же у него не было силы для попытки его создания. Все это его немного выбешивало. Поэтому, все что он мог сейчас сделать, так это собраться с мыслями и попытаться создать этот барьер в будущем. Отложив все в сторону, Мучень начал полностью посвящать себя культивированию. С его текущей силой он уже давно должен был прорваться к средней фазе стадии духовного вращения. Однако он не сделал этого. Вместо этого он постоянно подавлял свою духовную энергию и не позволял себе прорваться. Не то чтобы он не хотел прорваться к средней фазе стадии духовного вращения. Просто у него был немного иная цель. Он планировал сразу прорваться к последней фазе стадии духовного вращения. Эта идея была довольно ненадежна. В конце концов, чтобы прорваться к последней фазе стадии духовного вращения, потребуется колоссальное количество духовной энергии. Прежде он бы не пришел к такой идее. Однако прямо сейчас он обладал кровавым женьшенем девяти истин. Поэтому у него и появился такой план. Кровавый женьшень девяти истин содержит в себе чистую и мощную духовную энергию. Если Мучень поглотит его, то, положившись на подавленную в теле духовную энергию, сможет прорваться на самый пик сферы. Все будет выглядеть, словно извергнется вулкан. Извержение было бы чрезвычайно ужасающим. Полагаясь на эту энергию, Мучень был уверен, что сможет прорваться к последней фазе стадии духовного вращения. Таким образом Мучень мог только ждать прихода нужного момента, и это ожидание длилось в течение почти половины месяца. После половины месяца Мучень сидел со скрещенными ногами на каменной платформе во внутреннем дворе поместья Му. В данный момент из его тела бесконечно просачивалась духовная энергия. Все выглядело так, будто в его теле больше нет места для духовной энергии. На каждом уровне было количество накопленной духовной энергии. В настоящее время Мучень был лишь в начальной фазе стадии духовного вращения. Однако количество духовной энергии в пределах его тела превзошло пределы начальной фазы стадии духовного вращения. Если бы он не справился с ситуацией, то она могла бы легко нанести ущерб меридианам, поскольку энергии слишком уж много. Ху! Мучень глубоко вздохнул. В его дыхании также содержалось немного черной духовной энергии. Этого достаточно. Мучень чувствовал легкую боль в пределах тела и немного улыбнулся. Этот акт был чрезвычайно опасен. К счастью, великое искусство пагоды было исключительно властно и могло управлять богатой духовной энергией. Это мешало духовной энергии нанести ущерб его телу. Иначе, он не смел бы совершать такой смелый поступок. Мучень взял в руку нефритовую коробку. Он открыл коробку, и из нее появился кровавый женьшень девяти истин. Появился богатый аромат. Затем он вдохнул и немедленно почувствовал, что духовная энергия в пределах его тела снова начала расти. Удивительно. Похвалили Мучень. Однако его глаза быстро стали серьезными, и он быстро закинул в рот кровавый женьшень девяти истин. Сок женьшень сразу же ошпарил ротовую полость Мученя, а также начал заполнять его тело огромным количеством духовной энергии. Духовная энергия словно цунами наводнило его тело, из-за чего Мучень стал красный, как помидор. Мучень чувствовал, что духовная энергия в его теле пришла в волнение и не смел медлить. Он быстро закрыл глаза и вошел в состояние культивирования. Он распространил великое искусство пагоды, безумно поглощая духовную энергию. Настало время прорваться. Глава 97. Последняя фаза стадии духовного вращения. Бум. Растущая духовная энергия как наводнение заполнила все конечности мученя. Из-за изобилия духовной энергии, мучень чувствовал колющую боль в своих меридианах. Очевидно, что меридианы достигли своего предела. В то же время мучень понял, что его тело больше не вынесет. Он немедленно распространил великое искусство пагоды, чтобы вести духовную энергию по маршруту духовного искусства. Волны духовной энергии поглощались великим искусством пагоды и были превращены в многочисленную темно-черную духовную энергию, а затем вся энергия вошла в духовную шестерню в его море духовной энергии. Благодаря плотной духовной энергии, духовная шестерня размером с голубиное яйцо начала расти. Духовные энергетические огни, вспыхивающие на ее поверхности, стали более яркими. Ху! Все море духовной энергии в данный момент грохотало. Это волнение пробудило птицу девяти подземелий, которая была поймана в ловушку в темно-фиолетовой клетке. Она наблюдала за изменениями холодным и жестоким взглядом. Затем она внезапно встала. Горящий черный огонь в пределах ее черных крыльев внезапно закутал клетку, которая держала ее в ловушке. Гул. Из-за этого темно-фиолетовая клетка слегка загудела, однако она ни капли не пострадала. Во взгляде птицы девяти подземелий тут же вспыхнула ненависть. Прямо сейчас был лучший момент, чтобы напасть на мученя, но эта отвратительная клетка запечатала ее до такой степени, что она даже напасть не могла. Относительно действий птицы девяти подземелий у мученя не было времени, чтобы заботиться об этом. Он был полностью сосредоточен на управлении растущей духовной энергией в пределах его тела. В данный момент он не мог ошибиться. Духовная энергия в пределах его меридианов бесконечно выла. Из-за быстрой циркуляции духовной энергии, все его тело зудело. На этот раз в его теле слишком много духовной энергии. Однако сейчас думать об этом бесполезно. Поэтому мучень мог только сконцентрироваться, и он распространил великое искусство пагоды до крайности. Он постоянно поглощал сильную духовную энергию. Время летело, и в мгновение ока прошло 2 часа. В течение этого промежутка времени духовная шестерня в его море духовной энергии увеличилась. Прямо сейчас он уже достиг средней фазы стадии духовного вращения, но в его теле все еще бушевало бесконечное количество духовной энергии. Пришло время пробиться на последнюю фазу стадии духовного вращения. Эта идея вспыхнула в голове мученя. Он немедленно глубоко вздохнул. Растущая духовная энергия в пределах его меридианов ускорилась, когда текла, следуя маршруту великого искусства пагоды. Эта скорость начала разрушать его меридианы. Однако мучень проигнорировал это. Властного великого искусства пагоды было достаточно для управления сильной духовной энергией. Жестокая духовная энергия, с которой другие люди не смогут справиться, была похожа на прирученную овцу. «Просто стань частью меня», — мучень бормотал в пределах сердца. Над духовной шестерней яркие лучи уплотнились и превратились в иллюзорную светлую башню. Эта светлая башня дернулась и поглотила всю духовную энергию, словно кит. Под действием огромного количества духовной энергии иллюзорная башня стала выглядеть немного реальней. Гул. Поглотительная скорость светлой башни была чрезвычайно ужасающей. В течение всего дюжины минут плотная духовная энергия в пределах меридианов мученя была полностью поглощена. Кроме того, иллюзорная светлая башня, казалось, стала более материальной после поглощения этой плотной духовной энергии. Это заставило мученя громко воскликнуть. Если бы он захотел полностью материализовать эту башню, разве ему не потребуется огромное количество духовной энергии? Мучень шокированно прикусил язык. Он немедленно сконцентрировался, и светлая башня медленно исчезла, поскольку она вошла в духовную шестерню. Донг. Когда это произошло, духовная шестерня яростно задрожала. Духовная энергия постоянно колебалась, и размер духовной шестерни рос с огромной скоростью. За несколько секунд духовная шестерня увеличилась до размера кулака младенца. Вокруг светлой шестерни появилось множество огоньков. Все выглядело довольно захватывающе, как будто здесь была целая галактика. В теле мученя постоянно бушевала плотная духовная энергия. Его поры открылись, и он чувствовал огромную мощь. Это было неописуемое и утешительное чувство. Мучень радостно посмотрел на духовную шестерню. С его уровнем силы он действительно достиг последней фазы стадии духовного вращения. После подавления его духовной энергии в течение этого промежутка времени он наконец достиг этого уровня с помощью кровавого женьшеня девяти истинной великого искусства пагоды. Теперь ему остался всего один шаг, дабы стать воином на стадии духа. Этот уровень был качественным изменением. В Северном Духовном Королевстве человек в последней фазе стадии духовного вращения был довольно влиятелен. Однако, по правде говоря, таких довольно много. Если бы они хотели действительно стать лидером группировки, то нужно быть человеком на стадии духа. Все потому, что с воином на стадии духа, воин на последней фазе стадии духовного вращения не идет ни в какое сравнение. Будучи воином последней фазы стадии духовного вращения, независимо от того, сколько у вас последователей, это все равно не так убедительно, нежели быть воином стадии духа. Это два абсолютно разных уровня. К тому же, авторитет от этих уровней сильно отличается. Му Чэнь удовлетворенно кивнул, когда почувствовал плотность духовной энергии в пределах его тела. Затем он сосредоточил свое сознание на птице девяти подземелий, которая была поймана в ловушку в его море духовной энергии. Хотя он ранее был полностью сосредоточен на поглощении духовной энергии, он не проигнорировал действий птицы девяти подземелий. Птица девяти подземелий заметила Му Чэня, однако она лишь холодно посмотрела на него и лениво улеглась обратно. «Чертова пернатая птица, ты уже обессилила и находишься в ловушке. Разве не можешь быть искренним?» Му Чэнь холодно улыбнулся. «Иди к черту!» Услышав, что Му Чэнь называет ее чертовой пернатой птицей, птица девяти подземелий разгневалась. Она холодно взмахнула крыльями, показывая свое смертельное намерение. «Если ты убьешь меня, то не получишь выгоды. Поэтому, ты должна стать добрее», — бессердечно сказал Му Чэнь. «С твоей силой последней фазы стадии духовного вращения ты для меня лишь муравей. Как ты посмел оскорблять меня?» Птица девяти подземелий передала свои мысли. С этими мыслями, она также передала свое холодное смертельное намерение. «Ты думаешь, раз заманил меня в ловушку в своем теле, то уже победил? Ты не можешь самостоятельно управлять этой клеткой». Слыша это, Му Чэнь рассердился. Своим сознанием он подлетел к темно-фиолетовой клетке. Затем его сознание медленно коснулось ее. Коснувшись клетки, Му Чэнь был взбудоражен. Он и правда не мог управлять клеткой, которая появилась из черного листа. Но несмотря ни на что, только эта вещь могла ограничить птицу девяти подземелий. Он должен попытаться. Иначе, птица девяти подземелий никогда не станет слушать его. Робко коснувшись клетки, Му Чэнь был ошеломлен. Он не ожидал, что его сознание начнет немного засасывать в клетку. В этот момент Му Чэнь почувствовал, будто может немного ей управлять. Из-за этого Му Чэнь остолбенел. Вскоре его разум заполнил экстаз. Впоследствии он, ухмыльнувшись, посмотрел на птицу девяти подземелий. Птица девяти подземелий также что-то обнаружила. Она встревоженно взмахнула своими черными крыльями и была на изготовке. «Чертова пернатая птица, я сделаю так, что ты возжелаешь убить меня». Му Чэнь хихикал и переместил свое сознание. Клетка, сформированная из темно-фиолетового цветка, начала показывать лепестки, которые тут же начали бить птицу девяти подземелий. Бум! Пораженная лепестками птица девяти подземелий тут же вскрикнула. Черный огонь на ее теле начал тускнеть. Затем, в ее глазах появился страх. Очевидно, она не ожидала, что Му Чэнь сможет управлять этой цветочной клеткой. Видя это, сердце Му Чэня было заполнено восхищением. Все это время ему приходилось терпеть отношение птицы девяти подземелий без возможности отомстить. Теперь он наконец сможет получить месть. Он немедленно активировал цветок и бесконечно бил птицу девяти подземелий. Птица девяти подземелий неловко пыталась уклоняться. Каждый раз, когда она была поражена лепестками цветка, огонь в ее теле тускнел. Это пугало ее. Цветок был довольно таинственным, поскольку он мог поглощать духовную энергию. «Му Чэнь, теперь мы вечные враги. Хочешь верь, хочешь нет, но я буду сражаться до самого конца». После постоянного избиения, птица девяти подземелий рассердилась, что даже все перья на ее теле встали дыбом. Мысли, которые она передавала, были полны гнева и ужаса. «ХМПФ, ты этого заслужила. Раз уж ты в моем теле, то веди себя лучше. Иначе, если ты будешь питать ко мне плохие мысли, не обвиняй меня в беспощадности», — безжалостно сказал Му Чэнь. Он не хотел слишком сильно избивать птицу девяти подземелий. В конце концов, она была необычным существом. Даже при том, что она слаба, кто знает, есть ли у нее скрытые карты. Если бы он заставил птицу девяти подземелий сражаться до смерти, то Мучень бы не перенес этого. Взгляд птицы девяти подземелий заполнила ярость. Однако она прекратила презирать и высмеивать Мученя. Вместо этого она встряхнула перья на своем теле и легла. Теперь, когда Мучень был способен управлять этой цветочной клеткой, лучше его не провоцировать. Увидев, что птица девяти подземелий успокоилась, Мучень облегченно вздохнул. Затем его сознание вышло из цветочной клетки. Но как только он вышел из нее, он испытал чувство головокружения. Из-за усталости он почувствовал слабость. Управление этой цветочной клеткой расходует слишком много умственной энергии. Мучень был потрясен и насильственно подавил головокружение. Эта цветочная клетка слишком странная. Он активировал его на несколько мгновений. Все же, он уже очень устал. Тогда разве он не упал бы в обморок, если бы он попытался использовать его, чтобы сделать что-то? Выходит, его не стоит использовать слишком часто. Пробормотал Мучень. Затем его сознание вышло из его тела. Хотя потребление было большим, он все еще принял меры, которых боялась птица девяти подземелий. Это чертова пернатая птица. Просто подожди, пока я не достигну стадии духа, тогда я лично сражусь с тобой. Глава 98. Странное затишье. После того, как Мучень успешно продвинулся к последней фазе стадии духовного вращения, он постепенно замедлял свой темп культивирования. Существует огромное отличие от медленного продвижения от стадии к стадии и от внезапного прорыва. Хотя Мучень был полностью подготовлен к этому быстрому успеху, несмотря на этого, его энергия все равно была не очень плотной. Таким образом, он должен спокойно увеличить свою духовную энергию. Иначе, когда он попытается прорваться к другой сфере, то упрется в узкое место. Мучень отлично спланировал, как уплотнить свою духовную энергию. План состоял в том, чтобы уплотнить духовные печати. Перед его прорывом Мучень мог уплотнить только 19 духовных печатей. В день, когда умер Ян Гуй, он смог создать духовный барьер 9 молний лишь с помощью нефритового плода. Иначе, у него ничего бы не получилось. Но так как его сила значительно увеличилась, Мучень мог легко уплотнить 20 духовных печатей. Ему больше не требовалась помощь извне. Из-за этого, Мучень был восхищен, поскольку он мог самостоятельно создать духовный барьер 9 молний. С этим сильным духовным барьером он был бы в состоянии бороться даже с воином начальной фазы стадии духа. Однако, когда Мучень уплотнил 20 печатей и попытался уплотнить 21, то столкнулся с большим препятствием. 21 духовную печать слишком сложно сформировать. Это явление озадачило его. С увеличением его силы для него должно быть легко уплотнить более чем 20 духовных печатей. Почему он продолжал терпеть неудачу? После размышления, Мучень, который был в замешательстве, решил найти Вэнь Лина. Затем после объяснения, данного Вэнь Лином, он наконец понял, что 21 Я духовная печать была критической точкой для духовного заклинателя первого ранга к прорыву к духовному заклинателю второго ранга. Хотя 20 духовных печатей и 21 духовная печать отличаются лишь на одну печать, эта печать делила два уровня. Вэнь Лин провел многочисленные годы, прежде чем он наконец уплотнил 21 духовную печать и стал духовным заклинателем второго ранга. Это было очевидно, что это не было столь же просто, как Мучень думал. Даже с чудовищным талантом, быстро преодолеть этот промежуток невозможно. После того, как он услышал объяснение Вэнь Лина, Мучень был просвещен. Неудивительно, что было настолько трудно уплотнить 21 Ю духовную печать. Это все из-за того, что 21 духовная печать является границей уровней. Когда он успешно уплотнит 21 Ю духовную печать, то станет духовным заклинателем второго ранга. Кроме того, тогда он сможет на огромной скорости создавать духовные барьеры. Например, Вэнь Лин мог уплотнить только 20 духовных печатей, прежде чем он стал духовным заклинателем второго ранга. Но после того, как он наконец уплотнил 21 духовную печать, ему удалось уплотнить 29 духовных печатей в течение половины месяца. Кроме того, число печатей все еще медленно росло. Таким образом, это было различием между духовным заклинателем второго ранга и духовным заклинателем первого ранга. После идентификации причины Мучень замедлил скорость сжатия духовных печатей. Хотя он обязательно занимался этим каждый день, у него появилось время, дабы решить другие вопросы. Поскольку Мучень расслабился, прошла приблизительно дюжина дней. Во время этого периода Мучень разделил свое время на четыре части. Одна часть была для сжатия духовных печатей, другая часть для культивирования, другая часть для исследования сложного и таинственного духовного барьера демонического лотоса и последняя часть для разговоров с птицей девяти подземелий. Птица девяти подземелий была чрезвычайно сильным существованием и в настоящее время была в пределах тела Мученя. Хотя она была поймана в ловушку, Мучень был восхищен ее силой. Поэтому он не хотел, чтобы их отношения были полностью заполнены ненавистью. Однако птица девяти подземелий проигнорировала его слова. Злоба в пределах ее глаз вообще не исчезла. Иногда она пристально смотрела на Мученя, словно смотрела на клоуна. Этот глупый человек на самом деле верит, что сможет таким образом приручить ее. Хотя разговоры приносили лишь минимальный эффект, Мучень не расстраивался. Однако птица девяти подземелий наоборот была постоянно раздражена. Как только она слышала его голос, то сразу же раскрывала крылья в клетке и не слушала его слов. Даже при том, что Мучень не достиг никаких результатов в разговорах с птицей девяти подземелий, он все еще сделал открытие относительно духовного барьера демонического лотоса. Однако это открытие заставило его страдать от головной боли, потому что он обнаружил, что духовный барьер демонического лотоса, который он видел в пределах черного свитка, был неполон. Иначе говоря, это была лишь часть духовного барьера демонического лотоса. Однако, что более удивительно, эта часть сама по себе – отличный духовный барьер. Он мог быть создан по частям. Мучень был вполне удивлен, увидев это. Впервые он столкнулся с такой диаграммой духовного барьера, который все равно удивителен, даже будучи лишь частью барьера. Что касается остающихся частей духовного барьера демонического лотоса, это было все еще скрыто в пределах черного свитка. Было невозможно обнаружить, даже когда Мучень активировал свое сердце барьера. Очевидно, он все еще слишком слаб, чтобы увидеть оставшуюся часть. Однако Мучень не чувствовал себя подавленным. Прямо сейчас его сил слишком мало. Не говоря о полной версии духовного барьера демонического лотоса, часть, которую он видел, уже требует приблизительно 100 печатей. У Мученя впереди еще длинный путь, прежде чем он достигнет такого числа. Возможно, только превосходный духовный заклинатель третьего ранга сможет достигнуть этого требования. В конце концов, он только начал на пути духовного заклинателя. В то время как Мучень был занят культивацией, клан Му был относительно тих. Даже все северное духовное королевство было тихо. Эта тишина заставила Му Фэна чувствовать себя немного неловко. Клан Лю что-нибудь предпринимал? В поместье Му, Му Фэн держал чайную кружку и, нахмурившись, спрашивал Чжоу Е. Чжоу Е покачал головой и сказал: «Все выглядят так, словно они кардинально изменились. Они стали абсолютно тихими и мирными. Кроме того, они даже не стали беспокоиться о преступных группировках, которые завоевал город девяти драконов». Услышав слова Чжоу Е, Му Фэн хмурился еще больше. Он знал характер Лю Цинтяня. Он был хитер и лукав. Он был определенно нехорошим человеком. Разве они станут терпеть, будучи оскорбленными кланом Му? Отправь приказ. Пусть тщательно следят за кланом Лю. Если клан Лю что-то предпримет, пусть сообщат немедленно. Поставив чашку на стол, басом сказал Му Фэн: «Хорошо». Чжоу Е кивнул головой и немедленно ушел. Му Фэн посмотрел на Чжоу Е и сжал подлокотники стула. Его глаза повернулись к направлению клана Лю. Так или иначе, беспокойство заполнило его сердце. Это чувство походило, будто вскоре хлынет кровавый шторм, зловещий и ужасающий. Клан Лю. Недавно клан Лю оставался довольно спокойным. Однако каждый заметил, что патрули в городе Лю стали намного более строгими. Все было так, будто они к чему-то готовились. Это сделало много людей немного озадаченными. Поразмыслив, клан Лю противостоял клану Му. Клан Лю готовится защищаться от клана Му, но клан Лю сильнейший в пределах Северного Духовного Королевства. Они всегда хвастались этим. Почему они внезапно забоялись клана Му? Многие были озадачены. Таким образом, распространились слухи о том, что клан Лю боялся клана Му. Они не смели бороться против них и т.д. Это вредило репутации клана Лю. Поместье Лю. Бум. В конференц-зале побледневшим Лю Мином был вдребезги разбит стол. Его лицо стемнело, как он сказал: «Те идиоты думают, что мы, клан Лю, на самом деле боимся клана Му». Лю Цинтянь поглядел на него и сказал: «Это только слухи. Почему это так тревожит тебя? Слова старшего брата верны». Лю Цзун кивнул головой и продолжил: «Прямо сейчас самая важная вещь состоит в том, чтобы ждать, пока старик выйдет из изолированного культивирования, об остальном не стоит заботиться. После достижения стариком стадии трех небес, все слухи испарятся. Люмин стиснул зубы и сказал: «Но сколько времени мы должны ждать? В течение этого промежутка времени клан Му и город девяти драконов завоюют все, что принадлежало нам. Эти суки посмели запугивать наш клан Лю. Как смело! Этот Му Фэн определенно ищет свою смерть», — Лю Цзун сказал холодным голосом. Лю Цинтянь улыбнулся. Однако эта улыбка была чрезвычайно холодной. Он сказал: «Будьте терпеливы, когда ему придется за все заплатить. Когда это произойдет, я заставлю его встать перед нами на колени. Клан Му лишь недавно созданная группировка. Они на самом деле смеют сравнивать достояние и историю с моим кланом Лю. Они откусывают больше, чем могут проглотить». Лю Цинтянь встал и махнул рукой: «Просто сделайте то, что должны сделать. Мы продолжим ждать». Его голос исчез, и он собирался уйти. Однако его лицо внезапно изменилось, и он поднял голову. Небо над кланом Лю внезапно потемнело. Гул. В небе завывал жестокий ветер. Все в клане Лю могли чувствовать его. В данный момент духовная аура в пределах мира, казалось, яростно колебалась. Кроме того, духовная аура текла с ветрами и быстро мчалась в одном направлении. Несколько человек посмотрели в это направление и поняли, что духовная энергия направлялась вместо за горой клана Лю. Что происходит? Люмин поспешно вышел. Он посмотрел на изменяющуюся погоду и не мог не спросить. Лю Цинтянь только посмотрел на небо. Затем он глубоко вздохнул. Его пристальный взгляд повернулся к горе, и он видел, что в небе отчаянно завывал ветер. Собрались облака, из которых исходило удивительное духовное колебание. Папа собирается выйти. На лице Лю Цинтяня появилась улыбка. Однако улыбка выглядела чрезвычайно свирепой и холодной. Слыша это, Лю Цзун и Люмин восхитились. «Люмин, немедленно пошли новости. Мы, клан Лю, устроим встречу девяти территорий. Каждая группировка в пределах Северного Духовного Королевства должна присутствовать. Иначе, мы уничтожим их», — слабо улыбнувшись, сказал Лю Цинтянь. «Да», — Люмин улыбнулся. Сталкиваясь с жестокими ветрами, Лю Цинтянь медленно расправил объятия. «С этого момента клан Лю является повелителем Северного Духовного Королевства. Му Фэн, просто жди своей смерти». Глава 99. Собрание девяти кланов. Новости о том, что клан Лю устраивает собрание девяти кланов, как ветер, распространились всюду по всему Северному Духовному Королевству. Кроме того, все в Северном Духовном Королевстве были изумлены ими. Собрание девяти кланов. Это было известно как самое экстравагантное дело в пределах Северного Духовного Королевства. Обычно оно проводится только тогда, когда был чрезвычайно важный вопрос. В прошлый раз, когда проходило собрание девяти кланов, эти девять кланов выбрали позиции мощи и границы. Кроме того, принятые положения сохранились и по сей день. И теперь клан Лю внезапно призвал к собранию девяти кланов. Почему они сделали это? Хотя много фракционных сил были изумлены, они чувствовали, что от этого собрания многое зависит. Вероятно, мир в Северном Духовном Королевстве исчезнет. Клан Му, поместье Му. Серьезная атмосфера заполнила конференц-зал. Цвет лица Му Фэна изменился, когда он сидел на своем месте. В то же время Му Чинь, Чжоуя и несколько больших шишек из клана Му также были здесь. Почему клан Лю внезапно призвал к собранию девяти кланов? Глаза Му Фэна сверкнули. Он медленно спросил, что они планируют сделать. Все вместе были тихи. Действия клана Лю были слишком резкими. Никто не понял то, что они планировали сделать. Собрание девяти кланов просто так не созывается. Му Чинь также хмурился. Его инстинкты сказали ему, что клан Лю должен иметь своего рода цель. Кроме того, эта цель должна быть чрезвычайно неблагоприятной к клану Му. Клан Лю действовал слишком внезапно, и это заставляет меня чувствовать себя немного неудобно. Мы должны просто проигнорировать их и не участвовать в собрании девяти кланов. Чжоуе обдумал на мгновение. Боюсь, это не сработает. Собрание девяти кланов обязательно, ибо было принято всеми девятью кланами. Независимо от того, кто призывает к нему, все мы должны принять участие. Если мы нарушим правила, то не выйдет ничего хорошего. Му Фэн покачал головой и сказал: «Кроме того, если созыв будет устроен в нашем клане Му, то нам в любом случае придется принять участие. Вместо этого клан Лю мог бы использовать все в своих интересах, чтобы настроить остальные кланы против нас». Чжоуе вздохнула и сказал: «Тогда что будем делать? Собирай войска. Для участия в этом собрании девяти кланов мы призовем самых сильных людей». Руки Му Фэна разбились на стол, когда он сказал холодным голосом: «Я не верю, что клан Лю сможет проглотить мой клан Му. Кроме того, пошлите сообщение территориальному лорду Таншиню и другим. Я думаю, что они должны чувствовать себя немного неудобно в данный момент. Если клан Лю посмеет сделать что-то плохое, то посмотрим, как они смогут справиться с 8 территориальными лордами». Чжоу Е кивнул. Хотя было неясно, что клан Лю планировал сделать, они не посмеют вызвать сразу 8 кланов. Му Чэнь посмотрел на Му Фэна, который в настоящее время был напряжен. Его глаза также стали серьезными. Казалось, что от этой ситуации Му Фэн чувствовал опасность. Но несмотря ни на что, Му Чэнь не позволил бы клану Лю уйти, если они посмеют напасть на клан Му. Место собрания 9 кланов было в городе, известном как город 9 кланов, расположенном глубоко в пределах центра Северного Духовного Королевства. Предыдущее собрание 9 кланов было также проведено в этом месте, и таким образом этот город был идеальным местом для собрания. Эту область считали нейтральной территорией, она никому не принадлежала, таким образом, каждый раз, когда клан призывает к собранию 9 кланов, то призывающий становится правителем банкета и должен развлечь остальные кланы. Обычно этот город не был праздничным местом. Однако, после того, как клан Лю отослал новости о собрании 9 кланов, это место привлекло много внимания. Здесь было еще многолюдней, чем во время вступительного соревнования в 5 великих академий, прошедшего совсем недавно. В конце концов, только несколько человек имели право на вступительное соревнование. Хотя многие были огорчены, для них было бессмысленно говорить о победе или поражении. Поэтому, придя туда, они искали хорошего развлечения. Однако собрание 9 кланов отличалось. Это было связано с Северным Духовным Королевством. Как только что-то произойдет, каждый в Северном Духовном Королевстве будет затронут. Поэтому, на собрание 9 кланов придет большое количество людей, ибо решения, принятые на нем, затронут каждого. Когда Му Фэн и его войска прибыли в город 9 кланов, город уже был переполнен. Они видели, что огромное количество группировок привело своих людей и заполнило город, словно цунами. На этот раз были отосланы все элиты в пределах клана Му. Мало того, что Му Фэн возглавлял команду лично, к нему присоединились Чжоу Е, Му Чэнь и другие 4 городских лордов. Даже Вэнь Лин, недавно достигнувший 2 уровня духовного заклинателя, пришел вместе с ними. Вместе с сотнями мужчин они выглядели довольно могущественно. Из-за прибытия войск клана Му город 9 кланов снова был полон паники. Бесчисленные группировки освобождали им путь и приветствовали, а Му Чэнь в это же время смеялся и приветствовал их в ответ. Мужчины клана Му остановились, когда прибыли в каменный храм, расположенный в центре города. Затем 4 городских лорда, под контролем Му Фэна, лично все проверили. Впоследствии Му Фэн заметил и другие элитные войска. Они были, вероятно, приведены другими территориальными лордами. Таким образом, кажется, что все довольно бдительны. Брат Му, поскольку Му Фэн озирался, поблизости прозвучал смех. Му Фэн быстро повернулся и увидел идущего к нему Таншеня, за которым следовала группа доверенных ему людей. Брат Тан, видя это, Му Фэн быстро пошел вперед. В то же время Му Чэнь также следовал и поглядел за Таншеня. Он был немедленно поражен. Все потому, что он увидел Тан Цанер, следовавшую за Таншанем. Когда Тан Цанер увидела Му Чэня, в ее взгляде можно было заметить восхищение. Она пристально посмотрела на него. Му Фэн и Таншань быстро сгруппировались вместе. Они шептали друг другу с серьезным выражением. «Почему ты тоже пришла?» — Му Чэнь спросил рядом стоящую девушку. «Отец серьезно отнесся к этому собранию 9 кланов. Так как мне было бы скучно оставаться в клане Тан, то я последовала за ним». Тан Цанер улыбнулась. Однако она немедленно нахмурилась. Она поглядела на среду и прошептала Му Чэню: «Я слышал, что клан Лю что-то планирует». «Да, иначе разве они стали бы так внезапно созывать 9 кланов?» Му Чэнь улыбнулся и сказал: «Хотя эти 9 кланов все обладают правом призвать к собранию 9 кланов, после установления структуры правления 9 кланов, никто так и не созывал собрание. Ты когда-нибудь слышал о Лю Цзиншане?» — шептала Тан Цанер. «Мой папа, казалось, говорил всерьез о нем». «Лю Цзиншань?» — сердце Му Чэня подскочило, а его глаза сузились. Он прошептал: «Лю Цзиншань является отцом Лю Цинтяня. Давно он был самым сильным человеком в пределах Северного Духовного Королевства. Однако он, казалось, исчез 3 года назад. Почему твой отец внезапно упомянул его? Танцанер покачал головой и сказал: «Я тоже не знаю». Мучень нахмурился. Неудобное чувство заполнило его сердце. Лю Цзиншань был самым сильным человеком в пределах Северного Духовного Королевства. Его сила достигла последней фазы стадии духа. Кроме того, говорят, он был в шаге от стадии трех небес. Однако, прежде чем что-либо произошло, он внезапно исчез. По слухам, как его культивирование пошло не так, как надо, и он умер из-за серьезных травм. Этот старик все еще может быть живым? Сердце мучения дрожало. Если бы Лю Цзиншань был все еще жив, то разве клан Лю не имел бы двух воинов на последней фазе стадии духа? А если взять еще и Лю Цзуна, то у них окажется три воина на стадии духа. Ни один клан не сможет единолично противостоять такой мощи. Кроме того, самый тревожащий факт был в том, Лю Цзиншань уже три года назад обладал последней фазой стадии духа. Если он был все еще живым, то разве он бы не продвинулся к настоящему времени к стадии трех небес? Думая об этом, Мучень глубоко вздохнул. Стадия трех небес. За многие годы, в Северном Духовном Королевстве ее так никто и не достиг. Если воин на данном этапе появится в пределах клана Лю, то в пределах Северного Духовного Королевства никто не сможет им противостоять. Мысли быстро заполнили голову Мученя, и он не выглядел хорошо. Видя это, танцанер тайно прикусила язык. Она поместила руки за спиной и больше не смела что-либо говорить. Когда они вошли в каменный храм, Мучень видел, что Му Фэн посмотрел на него. Глаза последнего были довольно серьезны. Под этой серьезностью скрывалось беспокойство. Прошло много лет, с тех пор как Мучень видел, чтобы Му Фэн был так обеспокоен. Казалось, что он что-то узнал от Таншаня. Каменный храм был довольно просторен. Здесь всюду было множество важных людей. В то же время, прибывшие кланы уже переговаривались друг с другом. Однако Мучень мог обнаружить, что атмосфера была немного неестественной. Казалось, что все новости уже были тайно распространены. Му Фэн сел на одно из каменных мест. Мучень и Чжоу Е поддержали его. Затем Мучень поглядел на противоположную сторону. В этом месте сидела красавица, носящая красное платье, и ее улыбка привлекла многочисленные пристальные взгляды. Кроме того, Мучень смог увидеть знакомую фигуру позади нее. Это была Хун Лин. Он никогда не ожидал, что даже она будет следовать за своей матерью к этому месту. Хун Лин улыбнулась, когда заметила Мученя. Ее подобные персику глаза были прекрасны, а свою ауру очарования она унаследовала от своей матери. «Маленькая девочка, ты влюбилась в парня из клана Му?» Пристальный взгляд красавицы был зафиксирован на Мучене с тех самых пор, как он сюда вошел. Она мягко стиснула зубы, прежде чем поглядеть на солидного парня около Му Фэна. Затем она спросила Хун Лин: «Мама, что ты такое говоришь?» Хун Лин дико покраснела. «Му Фэн плохой человек, таким образом его сын не должен быть лучше него. Если он тебе не нравится, то не связывайся с ним», — сказала красавица слабым голосом. В ее тоне чувствовалось негодование. «Ты получила место в Духовной Академии Бесчисленных Фениксов, поэтому тебя ждет хорошее будущее. Когда придет время, ты встретишь парня куда талантливее и могущественней, чем парень из клана Му». Хун Лин странно посмотрела на мать. Она знала о прошлом своей матери. Тогда, ее мать, казалось, преследовала Му Фэна, все же она никогда не преуспевала. В конце ее мать стала слишком обескураженной и вышла замуж за ее отца, поскольку она была в унынии. Однако ее отец умер из-за серьезной раны, полученной в сражении. После всех этих лет ее мать была одна. Хотя время могло изменить много вещей, ее мать все еще ненавидела Му Фэна. «Мама, я просто хочу войти в Духовную Академию Бесчисленных Фениксов. Таким образом, я могу обучаться должным образом. Что касается других дел, поговорим об этом позже», — сказал Хун Лин слабым голосом. Она поглядела еще раз на солидного парня около Му Фэна. Все же у нее были сложные чувства в пределах ее сердца. Красавица погладила миниатюрные руки Хун Лин. Затем она горько посмотрела на Му Фэна, который избегал пересекаться с ней взглядом. «Папа, девушка с той стороны постоянно смотрит на тебя». Мучень также знал о ситуации. Он мягко кашлял и говорил: «Молчать». Му Фэн отчаянно поглядел на Мученя. «Этот парень, он и правда нечувствителен». Мучень ухмылялся. Должно быть, его отец был довольно популярен в молодости. Время шло, и храм постепенно заполнялся. Кроме них, Также прибыли несколько известных сил в пределах Северного Духовного Королевства. Затем из-за храма послышались шаги. Из-за занавесок выходило множество людей. В то же Лю Цинтянь постоянно смеялся. «Ха-ха, я всем благодарен за то, что уважили мой клан Лю. Так как все прибыли, я очень рад». Лю Цинтянь улыбнулся широкой улыбкой. Затем он сел на свое место, а позади него близко следовали Лю Цзун, Лю Мин и Лю Мубай. Когда Лю Мубай вошел, он сразу же пристально посмотрел на Мученя. Он странно улыбнулся Мученю, а его взгляд был полон неприветливости. «Мучень, сегодня это место станет местом погребения для тебя и твоего отца». Глава 100. Лю Цзиншань. Мучень знал о холодном пристальном взгляде Лю Мубая. Он немного сузил глаза, поскольку его пристальный взгляд постепенно становился злорадным. «Несмотря на то, что ваш клан Лю планирует сделать, я так просто все не оставлю, если вы будете сметь доставлять неприятности нашему клану Му». Лю Мубай также понял взгляд Мученя. Угол его губ стал еще более холодным. «Ты, кем ты себя возомнил? Я хочу увидеть, как умрешь ты и твой отец». В храме все немедленно уважительно поклонились, когда появился Лю Цинтянь. Хотя Северное Духовное Королевство было разделено на 9 территорий, все знали, что клан Лю был самым сильным в пределах Северного Духовного Королевства. Кроме того, они, вероятно, на самом деле были самыми сильными. Му Фэн слабо улыбнулся Лю Цинтяню. Никто не мог сказать, был ли он сердит. «Ахо-хо, таким образом, также пришел территориальный лорд Му Фэн, для меня это честь». Лю Цинтянь улыбнулся Му Фэну. Эта улыбка казалась довольно мягкосердечной. Казалось, как будто он забыл о всех конфликтах, которые они имели в прошлом. «Наши предки установили правила собрания 9 кланов. Так как клан Лю призвал к встрече, то естественно, я должен прийти». Му Фэн улыбнулся и ответил. Лю Цинтянь кивнул и улыбнулся. Когда территориальные лорды и лидеры группировок увидели отношения двух конкурентов друг к другу, то были озадачены. Все в Северном Духовном Королевстве знали, что клан Му и клан Лю были врагами. Эти два клана действительно стремились устранить друг друга. Таким образом, этот их акт был довольно забавен. Однако каждый чувствовал беспокойство, медленно растущее в своем сердце. Поведение Лю Цинтяня было несколько неправильно. «Ахо-хо, территориальный лорд Лю. Итак, почему ты внезапно призывал к собранию 9 кланов и вызывал всех нас? Ты собираешься объявить о крупном событии?» — слабо улыбнувшись, спросил Таншань. Атмосфера в храме немедленно стала напряженной. Все тут же пристально посмотрели на Лю Цинтяня. Очевидно, Таншань задал вопрос, ответ на который желал узнать каждый.